Он понимал, насколько несимпатична в человеке эта черта, и на первых порах стыдился ее. А потом решил, что такова уж у него натура, что себя не переборешь, и перестал испытывать угрызения совести. Когда он женился на Эмили, она была цветущая, красивая, он любил ее, а теперь разве это его вина, что она стала такой? Мистер Хаттон пообедал один. Вино и кушанье настроили его на более миролюбивый лад, чем до обеда. Решив загладить свою недавнюю вспышку, он поднялся к жене и вызвался почитать ей вслух. Она была тронута этим, приняла его предложение с благодарностью, и мистер Хаттон, щеголявший своим выговором, посоветовал что-нибудь не слишком серьезное по-французски. «По-французски? Да, я люблю французский». Миссис Хаттон отозвалась о языке Рассина, точно о тарелке зеленого горошка. Мистер Хаттон сбегал к себе в кабинет и вернулся с желтеньким томиком. Он начал читать, выговаривая каждое слово так старательно, что это целиком поглощало его внимание. Какой прекрасный у него выговор! Это обстоятельство благотворно сказывалось и на качестве романа, который он читал. В конце 15-й страницы ему вдруг послышались звуки, не оставляющие никаких сомнений в своей природе. Он поднял глаза от книги. Миссис Хаттон спала. Он сидел с холодным интересом, разглядывая лицо спящей. Когда-то оно было прекрасно. Когда-то, давным-давно, видя его перед собой, вспоминая его, он испытывал такую глубину чувств, какой не знал, может быть, ни раньше, ни потом. Теперь это лицо было мертвенно-бледное, все в морщинах. Кожа туго обтягивала скулы и заострившийся точно птичий клюв нос. Закрытые глаза глубоко сидели в костяном ободке глазниц. Свет лампы, падавший на это лицо сбоку, подчеркивал бликами и тенями его выступы и впадины. Это было лицо мертвого Христа Спиета Моралеса. Невидим был скелет в счастливые времена языческого искусства. Он чуть поежился и на цыпочках вышел из комнаты. На следующий день миссис Хаттон спустилась в столовую ко второму завтраку. Ночью у нее были неприятные перебои, но теперь она чувствовала себя лучше. Кроме того, ей хотелось почтить гостью. Мисс Спенс слушала ее жалобы и опасения насчет поездки в Ландриндот, громко соболезновала ей и не скупилась на советы. О чем бы ни говорила мисс Спенс, в ее речах всегда чувствовался неудержимый напор. Она подавалась вперед, как бы беря своего собеседника на прицел, и выпаливала слово за словом. Бац, бац! Взрывчатое вещество в ней воспламенялось. Слова вылетали из крохотного жерла ее ротика. Она пулеметной очередью решетила миссис Хаттон своим сочувствием. Мистеру Хаттону тоже случалось попадать под такой обстрел, носившие большей частью литературный и философский характер. А в него полили Метерлинком, миссис Безент, Бергсоном, Уильямом Джейсом. Сегодня пулемет строчил медициной. Мисс Спенс говорила о бессоннице, она разглагольствовала о целебных свойствах легких наркотиков и о благодетельных специалистах. Миссис Хаттон расцвела под этим обстрелом, как цветок на солнце. Мистер Хаттон слушал их молча. Дженнет Спенс неизменно вызывала в нем любопытство. Он был не настолько романтичен, чтобы представить себе, что каждое человеческое лицо – это маска, за которой прячется внутренний лик, порой прекрасный, порой загадочный, что женская болтовня – это туман, зависающий над таинственными пучинами. Взять хотя бы его жену или Дорис. Какими они кажутся, такие они и есть. Но с Дженнет Спенс дело обстояло иначе. Вот тут-то за улыбкой Джоконды и римскими бровями наверняка что-то кроется. Весь вопрос в том, что именно, это всегда оставалось неясным мистеру Хаттону. «А может быть, вам и не придется ехать в Ландриндот?» – говорила мисс Спенс. «Если вы быстро поправитесь, доктор Либерт смилуется над вами». «Я только на это и надеюсь, и в самом деле сегодня мне гораздо лучше». Мистеру Хаттону стало стыдно. Если бы не его черствость, ей было бы лучше не только сегодня. Но он утешил себя тем, что ведь речь идет о самочувствии, а не о состоянии здоровья. Одним участием не излечишь ни больной печени, ни порока сердца. «На твоем месте я не стал бы есть компот из красной смородины, дорогая», – сказал он, вдруг проявляя заботливость к жене. «Ведь Либерт запретил тебе ягоды с кожицей и зернышками». «Но я так люблю компот из красной смородины», – взмолилась миссис Хаттон, – «а сегодня мне гораздо лучше». «Нельзя быть таким деспотом», – сказала мисс Спенс, взглянув сначала на него, а потом на миссис Хаттон. «Дайте ей полакомиться нашей бедной страдалице, вреда от этого не будет». Она протянула руку и ласково потрепала миссис Хаттон по плечу. «Благодарю вас, милочка». Миссис Хаттон подложила себе еще компота. «Тогда уж не вини меня, если тебе станет хуже». «Разве я тебя, милый, когда-нибудь в чем-нибудь винила?» «Я не давал тебе повода для этого», – игриво ответил мистер Хаттон. «У тебя идеальный муж». После завтрака они перешли в сад. С островка тени под старым кипарисом виднелась широкая ровная лужайка, где металлически поблескивали цветы на клумбах. Глубоко вздохнув, мистер Хаттон набрал полную грудь душистого теплого воздуха. «Хорошо жить на свете», – сказал он. «Да, жить хорошо», – подхватила его жена, протянув на солнце бледную руку с узловатыми пальцами. Горничная подала кофе, серебряный кофейник, молочник и маленькие голубые чашки поставила на складной столик возле их стульев. «А мое лекарство?» – вдруг вспомнила миссис Хаттон. «Клара, сбегайте за ним, пожалуйста. Белый пузырек на буфете». «Я схожу», – сказал мистер Хаттон. «Мне все равно надо за сигарой». Он поспешил к дому и, остановившись на минуту у порога, посмотрел назад. Горничная шла по лужайке к дому. Сидя в шезлонге, его жена раскрывала белый зонтик. Мисс Спенс разливала кофе по чашкам. Он вышел в прохладный сумрак дома. «Вы с сахаром?» – спросила мисс Спенс. «Да, будьте добры и, пожалуйста, побольше. Кофе отобьет вкус лекарства». Миссис Хаттон откинулась на спинку шезлонга и загородилась зонтиком от ослепительно сияющего неба. У нее за спиной мисс Спенс осторожно позвякивала посудой. «Я положила вам 3 полных ложки. Это отобьет вкус лекарства. А вот и оно». Мистер Хаттон вышел из дому с винным бокалом, до половины наполненным какой-то светлой жидкостью. «Пахнет вкусно», – сказал он, передавая бокал жене. «Оно чем-то приправлено для запаха». Миссис Хаттон выпила лекарство залпом, передернулась и скорчила гримасу. «Фу, какая гадость! Дайте мне кофе!» Мисс Спенс подала ей чашку, она отхлебнула из нее. «Получился почти сироп, но это даже вкусно после отвратительного лекарства». В 3:30 миссис Хаттон пожаловалась, что ей стало хуже и ушла к себе, полежать. Муж хотел было напомнить ей про красную смородину, но вовремя удержался. «Упрек, что я тебе говорил?» Принес бы ему сейчас слишком легкую победу. Вместо этого он проявил сочувствие к жене и повел ее под руку в дом. «Отдохнешь, и все будет хорошо», – сказал он. «Да, кстати, я вернусь домой только после обеда». «Как, ты уезжаешь?» «Я обещал быть у Джонсона сегодня вечером. Нам надо обсудить проект памятника погибшим воинам». «Пожалуйста, не уезжай!» Миссис Хаттон чуть не заплакала. «Может, ты все-таки не поедешь? Я так не люблю оставаться одна дома». «Но, дорогая, я же обещал и давно обещал». «Как неприятно, что приходится лгать. А сейчас мне надо вернуться к мисс Спенс». Он поцеловал ее в лоб и снова вышел в сад. Мисс Спенс так и нацелилась ему навстречу. «Ваша жена совсем плоха», – выпалила она. «А, по-моему, ваш приезд так подбодрил ее». «Это чисто нервное, чисто нервное. Я наблюдала за ней. Когда у человека сердце в таком состоянии, да к тому же нарушено пищеварение, да-да, нарушено, всего можно ждать». Либерт смотрит на здоровье бедной Эмили далеко не так мрачно. Мистер Хаттон открыл калитку, ведущую из сада в подъездную аллею. Машина мисс Спенс стояла у подъезда. «Либерт всего лишь сельский врач. Вам надо пригласить к ней специалиста». Он не мог не рассмеяться. «У вас какое-то нездоровое пристрастие к специалистам». Мисс Спенс протестующе подняла руку. «Я говорю совершенно серьезно. По-моему, бедняжка Эмили в тяжелом состоянии. Все может случиться в любой час, в любую минуту». Он подсадил ее в машину и захлопнул дверцу. Шофер завел мотор и сел за руль. «Сказать ему, чтобы трогал?» Мистер Хаттон не желал продолжать этот разговор. Мисс Спенс подалась вперед и выстрелила в него своей Джокондой. «Не забудьте, я жду вас к себе и в самое ближайшее время». Он машинально осклабился, пробормотал что-то вежливое и помахал вслед отъезжающей машине. Он был счастлив, что наконец-то остался один. Через несколько минут мистер Хаттон тоже уехал. Дорис ждала его у перекрестка. Они пообедали в придорожной гостинице в 20 милях от его дома. Покормили их невкусно и дорого, как обычно кормят в загородных ресторанах, рассчитанных на клиентуру проезжих автомобилистов. Мистер Хаттон ел через силу, но Дорис пообедала с удовольствием. Впрочем, она всегда и от всего получала удовольствие. Мистер Хаттон заказал шампанского, не лучшей марки. Он жалел, что не провел этот вечер у себя в кабинете. На обратном пути Дорис, немножко охмелевшая, была сама нежность. В машине было совсем темно, но, глядя вперед, мимо неподвижной спины Макнеба, они увидели узкий мирок ярких красок и контуров, вырванный из мрака автомобильными фарами. Мистер Хаттон попал домой в 12 часу. В холле его встретил доктор Либерт. Это был человек невысокого роста, с изящными руками, тонкими, почти женственными чертами лица. Он тратил уйму времени на пациентов, подолгу сидел у их постели, изучая взглядом своих глаз и вел тихую печальную беседу, собственно, ни о чем. От него исходил приятный запах, безусловно, антисептический, но в то же время неназойливый и тонкий. «Либерт», – удивился мистер Хаттон, – «почему вы здесь? Моей жене стало хуже?» «Мы весь вечер старались связаться с вами», – ответил мягкий грустный голос. «Думали вы у Джонсона, но там ответили, что вас нет». «Да, я задержался в дороге, машина сломалась», – с досадой ответил мистер Хаттон. «Неприятно, когда тебя уличили во лжи». «Ваша жена срочно требовала вас». «Я сейчас же поднимусь к ней», – мистер Хаттон шагнул к лестнице. Доктор Либерт придержал его за локоть. «К сожалению, теперь уже поздно». «Поздно?» Его пальцы затеребили цепочку от часов. Часы никак не хотели вылезать из кармашка. «Миссис Хаттон скончалась полчаса тому назад». Тихий голос не дрогнул, печаль в глазах не углубилась. Доктор Либерт говорил о смерти так же, как он стал бы говорить об игре в крикет между местными командами. «Все на свете суета-сует, и все одинаково прискорбно». Мистер Хаттон поймал себя на том, что вспоминает слова мисс Спенс «в любой час, в любую минуту». Поразительно, как она была права. «Что случилось?» – спросил он. «Умерла от чего?» Доктор Либерт пояснил. «Паралич сердца – результат сильного приступа рвоты, вызванного в свою очередь тем, что больная съела что-то неудобоваримое». «Компот из красной смородины?» – подсказал мистер Хаттон. «Весьма возможно». Сердце не выдержало, хронический порок клапанов, напряжение было чрезмерно. Теперь все кончено, она мучилась недолго. Глава 3. Какая досада, что похороны назначены на день матча между Итаном и Харроу, говорил старый генерал Грего, стоя с цилиндром в руках под открытым входом на кладбище и вытирая лицо носовым платком. Мистер Хаттон услышал эти слова и с трудом подавил в себе желание нанести тяжелое увечье генералу. Ему захотелось расквасить этому старому негодяю его обрюзгшую багровую физиономию. Не лицо, а тутовая ягода, присыпанная мукой. Должно же быть какое-то уважение к мертвым, неужели всем все равно? Теоретически ему тоже было более или менее все равно. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Но тут, у могилы, он вдруг поймал себя на том, что плачет. Бедная Эмили. Когда-то они были счастливы. Теперь она лежит на дне глубокой ямы. А этот Грего ворчит, что ему не придется побывать на матче между Итаном и Харроу. Мистер Хаттон оглянулся на черные фигуры, которые по двое, по трое тянулись к машинам и каретам, стоявшим за воротами кладбища. Рядом со слепительной пестротой июльских цветов, зеленью трав и листвы эти фигуры казались чем-то неестественным, чуждым здесь. Он с удовольствием подумал, что все эти люди тоже когда-нибудь умрут. В тот вечер мистер Хаттон допоздна засиделся у себя в кабинете над чтением биографии Мильтона. Его выбор пал на Мильтона потому, что эта книга первая подвернулась под руку, только и всего. Когда он кончил читать, было уже за полночь. Он встал с кресла, отодвинул задвижку на стеклянной двери и вышел на небольшую каменную террасу. Ночь стояла тихая и ясная. Мистер Хаттон посмотрел на звезды и на черные провалы между ними, опустил глаза к темной садовой лужайке и обесцвеченным ночью клумбам, перевел взгляд на черно-серые под луной просторы вдали. Он думал, напряженно путаясь в мыслях. Есть на свете звезды, как Мильтон. В какой-то мере человек может стать равным звездам и ночи. Величие, благородство души. Но действительно ли существует различие между благородством и низостью? Мильтон, звезды, смерть и он сам. Душа, тело, возвышенное, низменное в человеческой природе. Может, в этом и есть доля истины. Прибежищем Мильтона были Бог и праведность. А у него что? Ничего, ровным счетом ничего. Только маленькие груди Дорис. В чем смысл всего этого? Мильтон, звезды, смерть и Эмили в могиле. Дорис и он сам, всегда возвращающийся к себе. Да, он существо ничтожное, мерзкое, доказательств тому сколько угодно. Это была торжественная минута, он сказал вслух. «Клянусь, клянусь!» Звук собственного голоса в ночной темноте ужаснул его. Ему казалось, что столь грозная клятва могла бы связать даже богов. «Клянусь, клянусь!» В прошлом, в канун Нового года и в другие торжественные дни он чувствовал такие же угрызения совести, давал такие же обеты. Эти клятвы растаяли, рассеялись, словно дым, но таких минут, как это, не было никогда, и он еще не давал себе более страшного обета. Теперь все пойдет по-иному. Да, он будет жить, повинуясь рассудку, он будет трудиться, он обуздает свои страсти, он посвятит всю свою жизнь какому-нибудь полезному делу. Это решено, и так тому и быть. Он уже прикидывал мысленно, что утренние часы пойдут на хозяйственные дела, на разъезды по имению вместе с управляющим. Земли его будут обрабатываться по последнему слову агрономии. Силосование, искусственные удобрения, севооборот и все такое прочее. Остаток дня будет отведен серьезным занятиям. Сколько лет он собирался написать книгу о влиянии болезней на цивилизацию? Мистер Хаттон лег спать, сокрушаясь в сердце своем полной корысти духа, но в то же время с верой в то, что на него снизошла благодать. Он проспал 7,5 часов и проснулся ярким солнечным утром. После крепкого сна вчерашние волнения улеглись и перешли в обычную для него жизнерадостность. Очнувшись, он не сразу, а только через несколько минут вспомнил свои решения, свою стигийную клятву. При солнечном свете Мильтон и смерть уже не так волновали его. Что касается звезд, то они исчезли. Но принятые им решения правильны. Это было несомненно даже днем. Позавтракав, он велел оседлать лошадь и объехал свое поместье в сопровождении управляющего. После второго завтрака читал «Фукидида», о чуме в Афинах. Вечером сделал кое-какие выписки о малярии в Южной Италии. Раздеваясь на ночь, вспомнил, что в юмористическом сборнике Скелтона есть забавный анекдот о потнице. Жаль, не оказалось карандаша под рукой, он записал бы и его. На 6-й день своей новой жизни мистер Хаттон, разбирая утром почту, увидел конверт, написанный знакомым ему неинтеллигентным почерком – почерком Дорис. Он распечатал его и стал читать письмо. Она не знала, что сказать ему, ведь слова ничего не выражают. Его жена умерла и так внезапно. Как это страшно! Мистер Хаттон вздохнул, но дальнейшее казалось ему более интересным. «Смерть – это ужас. Я стараюсь гнать от себя мысли о ней. Но когда услышишь про такое, или когда мне не здоровится, или когда бывает скверно на душе, я вспоминаю, что смерть, вот она, близко, и начинаю думать о всем нехорошем, что я делала в жизни и о нас с тобой, и не знаю, что будет дальше. Мне становится страшно. Я такая одинокая, котик, я такая несчастливая, и ума не приложу, что делать. Я не могу не думать о смерти, и я такая неприкаянная, такая беспомощная без тебя. Я не хотела тебе писать, думала, подожду, когда ты снимешь траур и сможешь опять встречаться со мной, но мне было так одиноко, так грустно, котик, что я не удержалась и пишу тебе. Я не могу иначе, прости, но я так хочу быть с тобой. Ты у меня один во всем мире, ты такой добрый, нежный, ты все понимаешь, таких, как ты, больше нет. Я никогда не забуду, какой ты был добрый и ласковый ко мне. И ты такой умный, и столько всего знаешь, что я не понимаю, как ты мог заметить меня, необразованную, глупую, и не только заметил, а и полюбил, потому что ты ведь любишь меня немножко, правда, котик? Мистер Хаттон чувствовал стыд и угрызение совести. Перед ним преклоняются, ему приносят благодарность. И кто? За что? Эта девушка за то, что он совратил ее? Это уже слишком. Больше нелепости не выдумаешь. С его стороны это был каприз, бессмысленный, дурацкий каприз только и всего. Ведь если говорить на чистоту, так большой радости это ему не принесло. По сути дела, он не столько развлекался, сколько скучал с Дорис. Когда-то он мнил себя гедонистом, но гедонизм не исключает известной доли рассудочности. Это сознательный выбор заведомых наслаждений, сознательное уклонение от заведомых страданий. Он же поступил безрассудно, вопреки рассудку. Ему заранее было известно, слишком хорошо известно, что его жалкие романы ничего не принесут, ни увлечений, ни радости. И все же, как только смутный зуд в крови охватывал его, он поддавался ему и в который раз увязал в этих глупейших интрижках. Вспомнить хотя бы Мэгги, горничную его жены. Или Эдит, девушку с соседней фермы, и миссис Прингл, и лондонскую официантку, и других чуть ли не десятки таких. И всякий раз ничего, кроме однообразия и скуки. Он знал заранее, как все сложится, всегда знал. И все-таки, опыт ничему нас не учит. Бедная маленькая Дорис. Он ответит ей ласково, постарается утешить, но встречаться они больше не будут. Вошедший лакей доложил, что лошадь подана и ждет его у подъезда. Он вскочил в седло и уехал. В то утро старик-управляющий действовал ему на нервы больше, чем обычно. Спустя 5 дней Дорис и мистер Хаттон сидели на пристани в Саутенде. Дорис в легком белом платье с розовой отделкой так и сияла от счастья. Мистер Хаттон, вытянув ноги и сдвинув панаму на затылок, покачивался на стуле и пытался войти в роль заправского гуляки. А ночью, когда уснувшая Дорис тепло дышала возле него, сквозь мрак и истому во всем теле к нему пробрались космические чувства, владевшие им в тот вечер всего лишь 2 недели назад, когда он принял такое важное решение. Итак, ту торжественную клятву постигла участь многих его решений. Безрассудство восторжествовало. Он поддался первому же приступу желания. Безнадежный, совершенно безнадежный человек. Он долго лежал с закрытыми глазами, размышляя над своим позором. Дорис шевельнулась во сне, мистер Хаттон повернул к ней голову. В слабом свете, проникавшем с улицы сквозь неплотно задернутые занавесия, виднелись ее обнаженная до плеча рука, ее шея и темная путаница волос на подушке. Она была такая красивая, такая соблазнительная. Стоит ли ему сокрушаться о своих грехах? Какое это имеет значение? Безнадежный? Ну и пусть. Надо извлечь все самое лучшее из своей безнадежности. Ликующее чувство свободы вдруг охватило его. Он свободен, он волен делать все, что угодно. В порыве восторга он привлек Дорис к себе. Она проснулась, растерянная, почти испуганная его грубыми поцелуями. Буря желания утихла, перейдя в какую-то бездумную веселость. Все вокруг словно переливалось неудержимым беззвучным смехом. «Ну кто любит тебя больше, чем я, котик?» Вопрос прозвучал еле слышно. Он донесся сюда из далеких миров любви. «А я знаю, кто», — ответил мистер Хаттон. Подводный смех вскипал, ширился, и того и гляди мог вырваться на поверхность тишины. «Кто? Скажи мне, о ком это ты?» Теперь голос звучал совсем близко, настороженный, тревоженный, негодующий. Он был не от мира сего. «А? Кто?» «Ни за что не отгадаешь». Мистер Хаттон продолжал ломать комедию, пока это не наскучило ему, и тогда назвал имя. Дженнет Спенс. Дорис не поверила своим ушам. «Мисс Спенс? Та, что живет на вилле? Та самая старуха?» Это было просто смехотворно. Мистер Хаттон тоже расхохотался. «Нет, правда, правда», — сказал он, — «она без ума от меня. Вот комедия». Он повидает ее сразу же, как только вернется. Повидает и покорит. «По-моему, она метит за меня замуж», — добавил он. «Но ты не собираешься». Воздух словно дрожал от его веселья. Мистер Хаттон захохотал во весь голос. «Я собираюсь жениться на тебе», — ответил он. Ничего комичнее он в жизни своей не придумывал. Когда мистер Хаттон уезжал из Саут-Энда, он снова стал женатым человеком. Между ними было решено держать это в секрете до поры до времени. Осенью они уедут за границу, и тогда пусть все узнают. Пока же он возвращался домой, а Дорис к своим. На следующий день после приезда он пошел навестить мисс Спенс. Она встретила его своей обычной Джокондой. «А я ждала вас». «Разве я могу подолгу не видеться с вами?» – галантно ответил мистер Хаттон. Он сидел в садовой беседке. Это было миленькое сооружение в виде древнего храма, приютившееся среди густых зарослей вечно зеленого кустарника. Мисс Спенс и тут оставила свою печать. Над скамьей висел бело-синий рельеф с Мадонной Делла Робия. «Хочу поехать осенью в Италию», — сказал мистер Хаттон. Веселость бродила в нем, как имбирное пиво в бутылке, из которого, того и гляди, вылетит пробка. «Италия!» — мисс Спенс в экстазе закрыл глаза. «Меня тоже влечет туда». «Почему же не поддаться этому влечению?» «Ах, не знаю, как-то нет сил, ни охоты путешествовать в одиночестве». «В одиночестве». «Ах, этот рокот гитар, гортанное пение! Да, в одиночестве путешествовать скучно». Мисс Спенс молча откинулась на спинку кресла. Глаза у нее были все еще закрыты. Мистер Хаттон погладил усы. Молчание длилось и начало затягиваться. Когда мистера Хаттона стали настоятельно приглашать к обеду, он и не подумал отказываться. Самое интересное только начиналось. Стол накрыли в лоджии, сквозь проемы ее арок им были видны садовые склоны, равнины под ними и далекие холмы. Свет заметно убывал, жара и молчание становились гнетущими. По небу ползла большая туча, издалека доносились чуть слышные вздохи грома. Они звучали все явственнее, поднялся ветер, упали первые капли дождя. Посуду со стола убрали, мисс Спенс и мистер Хаттон сидели в сгущающейся темноте. Мисс Спенс нарушила долгое молчание, задумчиво проговорив. «По-моему, каждый человек имеет право на свою долю счастья, ведь правда?» «Безусловно». «Но к чему она клонит? Такие обобщения, как правило, предваряют излияние на личные темы. Счастье». Он мысленно окинул свое прошлое и увидел безмятежное, мирное существование, не омраченное ни невзгодами, ни тревогами, ни сколько-нибудь серьезными горестями. У него всегда были деньги, он всегда пользовался свободой и, в общем, мог делать почти все, что угодно. Да, пожалуй, счастье улыбалось ему больше, чем многим другим людям. А теперь он не только счастлив. В чувстве безответственной свободы перед ним открылся секрет жизнерадостности. Он уже собрался распространиться на эту тему, но тут мисс Спенс заговорила снова. «Такие люди, как вы, как я, имеем же мы право испытывать счастье хоть раз в жизни». «Такие, как я?» – с удивлением переспросил мистер Хаттон. «Бедный Генри, судьба была не очень-то милостива к нам с вами». «Ну что вы, со мной она могла бы обойтись и похуже». «Вы просто бодритесь, и это, конечно, мужественно с вашей стороны, но знайте, эта маска ничего от меня не скроет». Дождь шумел все сильнее и сильнее, мисс Спенс говорила все громче и громче. Ее слова то и дело тонули в громовых раскатах. Она не умолкала, стараясь перекричать их. «Я так понимаю вас. Я давно-давно все поняла». Ее осветила вспышка молнии. Она целилась в него, напряженно поддавшись всем телом вперед. Глаза, как черные, грозные жерла двустволки. И снова темнота. «Ваша тоскующая душа искала близкую душу. Я знала, как вы одиноки. Ваша супружеская жизнь!» Удар грома оборвал конец фразы. Потом голос мисс Пенс послышался снова. «Не пара человеку вашего склада. Вам нужна родная душа». «Родная душа? Ему родная душа? Боже, какая несусветная чепуха!» «Жоржет Леблан, когда-то родная душа Мориса Меттерлинка». На днях он видел такой заголовок в газете. Значит, вот каким рисует его в своем воображении Дженнет Спенс. Охотником до родной души. А в глазах Дорис он кладезь ума и сама доброта. Что же он такое на самом деле? Кто знает. «Сердце мое потянулось к вам. Я все понимала. Я тоже была одинока». Она положила руку ему на колено. «Вы были так терпеливы!» Вспышка молнии. Мисс Спенс по-прежнему опасно целилась в него. «Ни слова жалобы, но я догадывалась». «Как это мило с вашей стороны!» «Так значит, он непонятая душа!» «Только женская интуиция!» Гром грянул, прокатился в небе, затих где-то вдали и оставил после себя лишь шум дождя. Гром – это был его смех, вырвавшийся наружу, усиленный во сто крат. Опять молния, удар, теперь прямо у них над головой. «А вы не чувствуете, что эта буря сродни вам?» Он будто видел, как она поддается всем телом вперед, произнося эти слова. «Страсть сближает нас со стихиями». Какой же будет его следующий ход? По-видимому, надо сказать «да» и отважиться на какой-нибудь недвусмысленный жест. Но мистер Хаттон вдруг струсил. Имбирное пиво, бродившее в нем, сразу выдохлось. «Эта женщина не шутит. Какие там шутки?» Он пришел в ужас. «Страсть? Нет!» – с отчаянием в голосе ответил он. «Страсти мне неведомы». Однако его то ли не расслышали, то ли оставили без внимания, ибо мисс Спенс говорила все взволнованнее, но так быстро и таким жгуче интимным шепотом, что ее с трудом можно было расслышать. Насколько он понимал, она рассказывала ему историю своей жизни. Молния сверкала теперь реже, и они подолгу сидели в кромешной тьме. Но при каждой вспышке он видел, что она по-прежнему держит его на прицеле и так и тянется к нему всем телом. Темнота, дождь и вдруг молния. Ее лицо было близко, совсем близко. Бескровная, зеленоватая маска, огромные глаза, крохотное жерло ротика, густые брови. Агриппина, или нет, скорее Джордж Робби. Планы спасения, один другого нелепее, зародились у него в мозгу. А что, если вдруг вскочить, будто он увидел грабителя? Держи вора, и бросится во мрак в погоню за ним. Или сказать, будто ему стало дурно, сердечный приступ, или что он увидел призрак в саду, призрак Эмили. Поглощенный этими ребяческими выдумками, он не слушал мисс Спенс, но ее пальцы, судорожно вцепившиеся ему в руку, вернули его к действительности. «Я уважала вас за это, Генри», — говорила она. «Уважала? За что?» «Узы брака священны, и то, что вы свято чтили их, хотя ваш брак не принес вам счастья, заставило меня уважать вас, восхищаться вами и...» «Осмелюсь я произнести это слово». «Грабитель, призрак в саду?» «Нет, поздно». «И полюбить вас, Генри, полюбить еще сильнее. Но, Генри, теперь мы свободны». «Свободны?» В темноте послышался шорох. Она опустилась на колени перед его креслом. «Генри, Генри, я тоже была несчастна!» Ее руки обвились вокруг него, и потому, как вздрагивали ее плечи, он понял, что она рыдает. Словно просительница, молящая о милости. «Не надо, Дженнет!» – воскликнул он. «Эти слезы были ужасны, ужасны!» «Нет, только не сейчас. Успокойтесь. Пойдите лягте в постель». Он похлопал ее по плечу и встал, высвободившись из ее объятий. Она так и осталась на полу возле кресла, на котором он сидел. Пробравшись ощупью в холл и даже не разыскав свою шляпу, он вышел из дома и осторожно прикрыл за собой дверь, чтобы не скрипнуло. Тучи рассеялись, в чистом небе светила луна. Дорожка была вся в лужах, из канав и стоков доносилось журчание воды. Мистер Хаттон шлепал прямо по лужам, не боясь промочить ноги. Как она рыдала, душераздирающе. К чувству жалости и раскаянию, которые вызывали в нем это воспоминание, примешивалось чувство обиды. Неужели она не могла подыграть ему в этой игре, которую он вел, в жестокой, забавной игре? Но ведь он с самого начала знал, что она не захочет, не сможет играть в эту игру, знал и все же продолжал свое. Что она там говорила о страстях и стихиях? Что-то да нельзя избитое и в то же время правильное. Она была как подбитая чернотой туча, чреватая громом, а он, наивный мальчонка Бенджамин Франклин, запустил воздушного змея в самую гущу этой грозы. Да еще жалуются теперь, что его игрушка вызвала молнию. Может, она и сейчас стоит там в лоджии на коленях перед креслом и плачет. Но почему он не мог продолжать эту игру? Почему чувство полной безответственности вдруг исчезло, бросив его, мгновенно отрезвевшего, на милость этого холодного мира? Ответов на свои вопросы он не находил. В мозгу у него ровным, ярким огнем горела одна мысль. Мысль о бегстве. «Бежать отсюда! Ни медля, ни минуты!» Глава 4. «О чем ты думаешь, котик?» «Так ни о чем». Наступило молчание. Мистер Хаттон сидел, облокотившись на парапет террасы, подперев подбородок руками и смотрел вниз на Флоренцию. Он снял виллу на одном из холмов к югу от города. С маленькой террасы в глубине сада открывался вид на плодородную долину, тянувшуюся до самой Флоренции, на темную громаду Монте-Морелло за ней, а вправее, к востоку, на рассыпанные по склону белые домики в Фьезоле. Все это ярко светилось в лучах сентябрьского солнца. «Тебя что-нибудь тревожит?» «Нет, спасибо». «Признайся, котик». «Но, дорогая моя, мне не в чем тебе признаваться». Мистер Хаттон оглянулся и с улыбкой похлопал Дорис по руке. «Шла бы ты лучше в комнаты, сейчас время сиесты, здесь слишком жарко». «Хорошо, котик, а ты придешь?» «Вот только докурю сигару». «Ну хорошо, только докуривай поскорее, котик». Медленно, неохотно она спустилась по ступенькам в сад и пошла к вилле. Мистер Хаттон продолжал созерцать Флоренцию. Ему хотелось побыть одному. Хорошо было хоть ненадолго избавиться от присутствия Дорис, от этой неустанной заботливости влюбленной женщины. Он никогда не испытывал мук безответной любви, зато теперь ему приходилось терпеть муки человека, которого любит. Последние несколько недель тянулись одна другой томительнее. Дорис всегда была с ним, как навязчивая мысль, как неспокойная совесть. Да, хорошо побыть одному. Он вынул из кармана конверт и не без опаски распечатал его. Он терпеть не мог письма, теперь после его вторичной женитьбы. Это письмо было от сестры. Он наскоро пробежал оскорбительные прописные истины, из которых оно состояло. Неприличная поспешность, положение в обществе, равносильно убийству, не успела остыть, девица из простонародья, все как на подбор. Без таких слов не обходилось теперь ни одно послание от его благожелательных и трезво мыслящих родственников. Раздосадованный, он хотел было изорвать в клочки это глупейшее письмо, как вдруг на глаза ему попалась строка в конце третьей страницы. Сердце у него болезненно заколотилось. Это что-то чудовищное. Дженнет Спенс распускает слухи, что он отравил свою жену, чтобы жениться на Дорис. Откуда такая дьявольская злоба? Мистер Хаттон – человек по натуре мягкий, почувствовал, что его трясет от ярости. Он отвел душу бранью, с чисто ребяческим удовлетворением обзывал эту женщину последними словами. И вдруг ему открылась нелепейшая сторона всей ситуации. Подумать только, будто он мог убить кого-то, чтобы жениться на Дорис. Если бы кто знал, как ему томительно скучно с ней. Бедняжка Дженнет. Она хотела отомстить, а добилась лишь того, что выставила себя дурой. Звуки шагов привлекли его внимание. Он оглянулся. В саду под террасой хозяйская служанка снимала апельсины с деревьев. Эта неаполитанская девушка, которую занесло из родных мест так далеко на север, во Флоренцию, являла классический, хоть и несколько огрубленный тип красоты. Такой профиль можно увидеть на не очень старинной сицилийской монете. Крупные черты ее лица, верные великому идеалу, свидетельствовали о глупости, доведенной почти до совершенства. Самым красивым в этом лице был рот. Природа каллиграфически вывела линию губ, в то же время придав рту выражение тупого ослинного упрямства. Под безобразным черным платьем мистер Хаттон угадывал тело, сильное, упругое, литое. Он и раньше поглядывал на нее с интересом и смутным любопытством. Сегодня любопытство определилось и перешло в нечто другое, стало желанием. Идиллия Теокрита. Вот она, женщина. Правда, сам он не очень-то похож на пастушка с вулканических холмов. Он окликнул ее: «Армида!» Улыбка, которой она ответила ему, была такой вызывающей, говорила о столь легковесной добродетели, что мистер Хаттон струхнул. Он снова на грани. Надо отступить назад, скорее, не то будет поздно. Подняв голову, девушка смотрела на него. «Вы меня звали?» – спросила она наконец. «Что ж, безрассудство или разум? А выбора теперь уже нет. Безумие всегда побеждало». «Бегу!» – крикнул мистер Хаттон. С террасы в сад было 12 ступенек. Он считал их одну за другой. Вниз. Мистер Хаттон ясно видел со стороны, как он спускается из одного круга в другой, из мрака, где бушуют вихри и град, в бездну зловонной грязи. Глава 5. В течение многих дней дело Хаттона не сходило с первых страниц всех газет. Более сенсационного процесса не было с тех самых пор, как Джордж Смит на время затмил мировую войну, утопив в теплой ванне свою седьмую супругу. Читающую публику волновали газетные отчеты об убийстве, раскрытом только спустя много месяцев со дня его совершения. Все считали, что это тот самый случай в человеческой жизни, тем более примечательный по своей исключительности, когда неисповедимое правосудие становится понятно и зримо каждому. Преступная страсть толкнула безнравственного человека на убийство жены. Долгие месяцы он прожил во грехе, мнил себя в полной безопасности и под конец был внезапно низвержен в яму, вырытую собственными руками. Вот лучшее доказательство тому, что пролитая кровь вопиет к небу. Читатели газет получали полную возможность следить за каждым движением карающей десницы Божьей. Сначала неясные, но упорные слухи среди соседей. Полиция наконец-то принимает меры. Постановление о эксгумации, вскрытие тела, предварительное следствие, заключение экспертов, судебный процесс, вердикт присяжных, обвинительный приговор. На сей раз провидение выполнило свой долг грубо, наглядно, поучительно, как в мелодраме. Газеты поступили правильно, преподнося этот процесс как основную интеллектуальную пищу для умов своих читателей на целый сезон. Когда мистера Хаттона вызвали из Италии для дачи показаний на предварительном следствии, первой его реакцией было возмущение. Ну не чудо, не позорно ли, что полиция принимает всерьез какие-то злобные сплетни? Как только предварительное следствие закончилось, он подаст в суд на начальника полиции графства за ничем не обоснованное судебное преследование.